Размышление у дорожного указателя. На одной из площадей Львова, на той самой, где издревле перекрещиваются дороги, ведущие на все четыре стороны света, стоит старинный дорожный указатель. Столб литого чугуна со стрелками. Стрелки нацелены в разные стороны, и на них значится Краков 341 километр, Варшава 392 километра, Вена 783 километра, Москва 1408 километров, Берлин 896 километров. Когда сегодня я снова увидел этот указатель, мне вспомнилось, что 5 лет назад, в бурные дни, когда во Львове происходило народное собрание, провозгласившее воссоединение Западной и Восточной Украины, я уже стоял у этого столба. Вокруг все кипело, толпы волнами ходили по узким чинным улицам, заливали аккуратно подстриженные чистенькие бульвары. Пестрые живописные одежды крестьян, их шляпы с перьями, расшитые шерстью полушубки и жилеты, тяжелые маниста, цветастые платки и шали женщин – все это выглядело необычайно на фоне чинных проспектов и улиц, в архитектуре которых господствовали позднее Возрождение и раннее барокко. Крестьяне, приехавшие из долин и гор Западной Украины, удивленно глазея по сторонам, неторопливо двигались по узеньким тротуарам, стояли у витрин, располагались по-домашнему на скамейках Стрийского парка, а то и прямо на тротуарах у стен домов и, поставив перед собой мешок с домашними припасами, постелив рушник, раскладывали на нем всякую снеть, резали хлеб, сало, грызли лук, жевали помидоры. Звучала украинская, русская, польская речь. Но вокруг этого дорожного указателя, стиснутый со всех сторон старинными домами с барочной вязью на фронтонах, бурлил базар, напоминающий питерские барахолки первых послереволюционных лет. Город выбрасывал на него все, что могло найти покупателя. Рядом с босяцкими лохмотьями лежали старинные гобелены. Дивная работа охотничий рог в серебряном окладе и ржавые утюги. Деревянные Иисусы и Девы Марии перемежались с разудалыми голыми девицами венской базарной работы. Предметы аристократического быта соседствовали с ржавой скобяной дрянью. Особенно запомнился мне тогда в этой густо гомонящей толпе высокий старик в котелке, в темном пальто до пят и в калошах. Он прижимал к груди бюст Гинденбурга с отбитым носом. «Кто же его возьмет? Кому он здесь нужен, Гинденбург?» Старик поднял на меня большие черные глаза, в которых отлично уживались и вековечная скорбь, и сегодняшние тревоги. «Зачем так говорить, кто возьмет? Всякий товар находит своего покупателя. Пан офицер не знает этого? Напрасно. Это таки так. И вот я сегодня во Львове 5 лет спустя. 4 страшных года гитлеровской оккупации. Стою у дорожного указателя, стрелки которого нацелены на все стороны света. Он тяжело ранен, этот указатель. Осколок снаряда пробил его чугунный столб, и он покосился. Пули оставили 2 пробоины на стрелке, указывающие на Краков. Столб цел, а Львов? Если 5 лет назад он, готовясь к народному собранию, напоминал пожилого бодрого аристократа, ждущего гостей к праздничному столу, то теперь выглядел одряхлевшим старцем, только что поднявшимся с койки после тяжелой болезни. Так он обветшал и облупился за годы войны. Только яркие новые немецкие вывески лезут в глаза, как сыпь, не сошедшая после болезни. Столб-указатель, хотя и раненый, но стоит. И на стрелке, что устремлена на северо-запад, на той самой, где записано «Берлин 896 километров», кто-то по-русски очень отчетливо вывел мелом. «Нифига! Дойдем!» Сказано даже крепче, выразительнее, но, готовя эти дневники к печати, я вынужден был заменить одно чересчур уж соленое слово. Старая площадь затянута дымом и пуста. Летний жаркий ветер гоняет по ней какие-то бумаги, серый шелестящий пепел. С западной и южной окраин доносится канонада. А когда ветер дует с той стороны, слышна и перестрелка. Но стоит у столба маленькая краснощекая девушка в солдатской форме, так сказать, всунутая в огромные кирзовые сапоги, Дирижируя красным флажком, она пропускает колонну запыленных танков и машин с пехотой. Они спешат туда, откуда слышится канонада. Впрочем, слово «дирижирует» в данном случае я употребил неправильно. Она просто стоит, молодцевато вытянувшись, показывая путь в том направлении, куда нацелена и стрелка дорожного указателя. На северо-запад, на Берлин, до которого еще 896 километров. Лишь изредка девушка повертывается в обратную сторону, чтобы открыть путь автофургону с красным крестом.